Инструкция. Эффективность упражнения во многом зависит от четкости, ясности, лаконичности инструкции, которая должна содержать достаточную и необходимую информацию. Не следует перегружать инструкцию деталями, излишними пояснениями. Иногда целесообразно в процессе инструктирования привести пример, иллюстрирующий выполнение упражнения, или показать, продемонстрировать, как оно должно выполняться. Давая инструкции, психолог внимательно смотрит по очереди на всех детей в группе, устанавливая с каждым зрительный контакт. Это повышает уровень внимания детей. Приступать к выполнению упражнения следует только тогда, когда психолог убедился в том, что все поняли инструкцию и знают, что надо делать. Психолог принимает участие в психогимнастических упражнениях, особенно в тех, с которых начинается день, занятие. Тоже в упражнениях, в которых используется обратная связь. Психолог не принимает участие в тех упражнениях, которые требуют руководства со стороны ведущего в процессе их выполнения. Психолог не участвует и в тех случаях, когда он обеспечивает безопасность членов группы, например, при выполнении упражнения с закрытыми глазами.